Глава 17. Октябрь 332 года от разделения. Нижний город. Редакция Фунда Политико. Что такой перспективный молодой человек забыл в нашей занюханной дыре? Фрида Каплан затянулась ароматной сигарой и пристально посмотрела на Павла Веласкеса через очки. Если вы хотите сделать карьеру репортера, вам, юноша, прямая дорога в Ньюс или Таймс. Павел вежливо улыбнулся. Он уже побывал и там, и везде лучшее, что ему светило, это работа курьера или мальчика на побегушках. Если в Ньюс еще как-то делали вид, что пытаются провести собеседование, то в Таймс даже на личный файл не взглянули. Помощница главного редактора лениво полировала свои ногти и лучиком надежды светить перед всякими вчерашними студентами не собиралась. «Мне отказали», — честно ответил он. «Не то чтобы совсем, но курьером работать или кофе приносить я не хочу». «Вам показалось, что они даже не поинтересовались, кто пришел?» Старушка кряхтя поднялась со своего места, дотянулась до барной стойки, сыпанула льда в стакан, бухнула туда виски и отхлебнула. Глубокие морщины на ее лице сложились в гримасу наслаждения. «Ох, это совсем не так. Едва вы прислали запрос, вас изучили вдоль и поперек. Можете быть уверены. Они вывернули вас наизнанку, прополоскали, собрали то, что осталось в тазике, и процедили несколько раз. Если у вас были какие-то тайные мыслишки, которые вы случайно кому-то рассказали, даю 5 против 1, они это узнали. Эти снобы не приглашают к себе абы кого. Даже на собеседование». «Значит, вы меня тоже не возьмете?» – уточнил Веласкес. «С чего ты это взял? Еще как возьмем. Вот скажи мне, у кого из этих напыщенных идиотов репортер маг? Будь уверен, мой мальчик, они еще пожалеют, что не вцепились в тебя сразу, когда года через 2 начнут переманивать к себе, и ты уйдешь, но будет уже поздно. Воздух свободы вскружит твою голову и проникнет в сердце. Это козырь мелких редакций, мы не контролируем каждый шаг. Скажу даже так, чем меньше ты заставляешь о себе беспокоиться, тем лучше для нас. Правда, стоит начать взбираться по карьерной лестнице, и внимание становится все больше и больше. Но на самых низах делай, что хочешь». «Правда?» – удивился Павел. «Гарантирую». Фрида залпом допила виски, выпустила клуб дыма чуть в сторону и вверх. «Как тебе должность стажера? Это тот же репортер, но без четкого редакционного задания. Увидел или узнал что-то интересное, и тут же отдаешь выпуск. Оклад маленький, зато уйма свободного времени. Ты ведь совсем не нищий молодой человек, готовый на все ради куска хлеба с колбасой. Если я еще умею за цифры, а время – это единственная ценность, которая есть у всех, но не все могут ей обладать. Пойди ты в Ньюс, и 10 часов в день твоего времени стало бы временем редакции. Здесь мы забираем у тебя кусочек куда меньше». «Значит, вы меня тоже вывернули и процедили? И много удалось наскрести?» Фрида рассмеялась. Задорно для своего возраста. Бабуля явно сидела на нейробиотиках. «Иногда отсутствие информации ценнее, чем ее наличие, юноша. Думаю, мы сработаемся. Только не старайтесь очень сильно, сеньор Веласкес. Я слишком стара, чтобы еще и за вами постоянно приглядывать». 16-17 августа 334 года от разделения. Понедельник-вторник. Торжественные мероприятия должны были начаться в среду и пройти тихо и незаметно для всего остального острова. Намечался городской парад с торжественным шествием горожан по главной улице, а потом вниз, к берегу океана. Выступление оркестра и бесплатные гамбургеры с пивом. В самом порту устраивались соревнования стрелков из арбалета, а также гонки на парусных яхтах. Приглашенная из Сантамента звезда Мелани Пайпер собиралась пооткрывать рот под фонограмму неофициального гимна Фишбурга за кругленькую сумму, а местная знаменитость, некто Шон Батлер, дать начало регате песней в стиле шанти совершенно бесплатно. Мэр и его помощники, видимо, обидевшись на то, что остальному острову на это событие наплевать, намеревались в отместку оторваться по полной и носились по городу как угорелые. Павел с трудом отловил нескольких чиновников, и те, стоило только узнать, что ими интересуется заштатная редакция Нижнего города, с удовольствием рассказывали о том, как им, жителям Фишбурга и прилегающих свободных территорий, начхать на весь остальной мир, и как они покажут, что такое настоящий праздник и веселье. «Мы даже Мэл Пайпер пригласили». Работница мэрии, круглолицая девушка, сделала паузу, чтобы проверить, какое впечатление этот факт произведет на Павла. Павел не первый раз уже здесь слышал это имя. Специально посмотрел в сети, кто это такая. Осторожно сказал, что не каждому городу по карману звезда такой величины. И за это получил пропуск на будущее мероприятие. Значок с изображением старого порта. Это был уже четвертый по счету. И все равно ему казалось, что устроители торжества о чем-то не договаривали. По его мнению, для события, происходящего раз в 100 лет, можно было выдумать что-то более оригинальное, чем конкурс пожирания гамбургеров или метание пустых пластиковых стаканов в спасательный круг. Например, сожжение женщины-мага, в просторечии – ведьмы. Или скармливание девственницы морскому чудовищу. Или призыв хранителя старого порта, который наверняка существует только в чьем-то воспаленном воображении. Но по такому случаю обязательно появится. Когда-то не очень давно главный редактор их издания, Фрида Каплан, сказала начинающему репортеру, что отсутствие информации само по себе куда интереснее, чем ее наличие. И Павел это отлично запомнил. Беда была в том, что, во-первых, такие празднования устраивались не каждый день или год. А во-вторых, если в протекторате еще что-то можно было отыскать, по архивным данным, выложенным для общего доступа или по старым выпускам новостей, то на свободных территориях это не практиковалось. И все же Веласкес попытался. Уж если и происходило что-то необычное, то это должно было оставить след. Не могло быть так, чтобы весь город хранил какой-то секрет. Обязательно кто-то должен проболтаться. Особого желания что-то накопать он не испытывал. Так, исключительно ради собственного любопытства. Выкрутил настройки аналитического блока на максимум и запустил на редакционных серверах сбор местных сплетен. Этот процесс мог занять несколько минут или несколько дней. В любом случае, результат Павла заранее устраивал. Задание Фунда Политико он, по сути, уже выполнил. Осталось только наложить полученные материалы на официальные, добавить немного видеосъемок в день праздника. И все, его миссия тут была бы завершена. Он даже вечером кое-как слепил из того, что успел наснимать, 10-минутный ролик и отослал Тимми. Тот ответил, что материалы отличные, как раз то, что нужно. Буквально сразу с Веласкесом связалась Рэйчел и сказала, что хорошо бы что-нибудь спросить у мисс Пайпер, специально для их издания. Например, что она думает об уничтожении акул или новой молодежной моде на нераздельные кольца. И сделать это нужно обязательно на лицензированную камеру. Веласкес для себя окончательно решил, что Политико верно, хоть и медленно, скатывается на самое дно, и что самое время после этой поездки связаться с Коллинзом и договориться о работе в Ньюс. С этой оптимистичной мыслью он отправился спать и даже успел выспаться к тому моменту раннего утра, когда Краузе поднял его с кровати, забарабанив кулаком в дверь номера. «Пока ты дурью страдал, я напряженно работал», — заявил лейтенант, даже не пытаясь скрыть следы помады на шее. «Через 10 минут жду тебя на стоянке». За то время, пока Павел гонялся за местными сенсациями, лейтенант службы контроля поменял машину на заляпанный грязью пикап. «Садись!» – приказал он. «Давай, поторапливайся, нам надо успеть!» «Куда?» «Увидишь!» Краузе вывел на панель схему ближайших территорий. Где-то на краю заморгал оранжевый огонек. «Надеюсь, не опоздаем!» Но вопреки своим словам, лейтенант не особо торопился. Он вывел машину на шоссе, переключил на автопилот и закрыл глаза. На территориях протектората разгоняться свыше 60 миль в час с использованием автопилота запрещалось. На свободных территориях не рекомендовалось его использовать вовсе, так что блок ограничения скорости сам снижал ее до 30 миль, чтобы пассажиры автомобиля, если вдруг кто взломает управление, могли выпрыгнуть наружу до аварии. Сам Павел медленную езду не любил, считал ее пустой тратой времени. У него на байке автопилот был настроен исключительно на нештатные ситуации. Например, Если у седока вдруг остановится сердце или мозг перестанет реагировать на внешние раздражители. И тогда двухколесный спасатель доставит хозяина к ближайшей больнице. А Краузе, похоже, обожал плестись, как черепаха. Мало того, он напевал какую-то так себе песенку. «Не слышал новый хит, Мел?» – внезапно спросил он. «Она везде. В сети, на рекламных каналах, в телевизоре, даже в супермаркетах. Что, неужели даже не подпоешь?» «Не». Веласкес выглянул в окно. Они только что пересекли границу протектората и въехали на свободные территории. Мог бы и не смотреть. Скорость тут же снизилась вдвое. «Хочешь, я поведу?» «Не». Примерно с такой же интонацией ответил Краузе. «Доехать быстро, мой юный колдун, это полдела. Дело – это доехать вовремя». Но тут же выключил автопилот и перевел пикап в буст-режим. Павла вжало в сиденье. Машина чуть ли не юзом пошла и разогналась за несколько секунд до 150. «А вот теперь надо поторопиться», – невозмутимо продолжил лейтенант. «Иначе нас не дождутся. Оружие есть при себе?» Павел кивнул. За то время, пока он жил в Нижнем, слегка размяк, пистолет оставлял в байке и вообще привык ходить налегке. Но старые привычки остались. И стоило выехать за пределы города, 30-зарядный ГЛОК занимал привычное место в кобуре, а карабин – на автоматических держателях, позволяющих выхватить его даже в движении. Что он Краузе и продемонстрировал. Только на этот раз длинноствол лежал в сумке, на самом верху, а сумка – на коленях. «Молодец!» – одобрил лейтенант. «Пистолета будет достаточно, надеюсь. Ты лицо гражданское, но в твоем деле есть запись о службе в силах обороны. Кем ты там был, поваром?» «Пришлось. Или в тюрьму, или в армию». «Неизвестно, где лучше», – хохотнул Краузе, резко выворачивая на грунтовку, ведущую в лес. «Но стрелять-то там научился?» «Раз ты мое дело смотрел, наверное, знаешь». «А как же? 86 очков из 100 на тестовых 150 метрах, по динамической мишени, без сопряжения с очками. Неплохой результат. Еще чуть-чуть и выполнил бы норматив сержанта-снайпера. У меня и то поменьше. Ты у нас с меткий стрелок. И явно без колдовства там не обошлось. Сознавайся». Машина вильнула вправо, на едва заметную дорожку, и через 100 метров затормозила. «Дальше пойдем пешком. Вылезай!» В кузове пикапа оказались два комплекта легкой брони, хорошо знакомые Веласкесу. Он быстро защелкнул магнитные фиксаторы жилета, прирастил шлем с открытым забралом, хлопнул наплечники и наколенники на место, прирастил защитные щитки на голени и бедра, и пока Краузе возился со своим снаряжением, пошарил в другом кофре и вытащил еще один пистолет со значком плазменного заряда. «И этот бери», – сказал Краузе, когда второй пистолет уже занял свое место на правом предплечье, а карабин встал в захваты на спине. Сам он, наконец, облачился в броник и начал копаться в кофре с оружием. «Надо бы пустить тебя вперед, но инструкция не позволяет. Кидаю карту, отметка красным, нужный нам дом. Там два входа, со стороны гостиной и кухни. Я беру на себя основной, а ты контролируешь задний. На рожон не лезь, если кто будет выбегать, стреляй. Дом обнесен оградой. Синим показаны проходы через нее. Твой под номером 2. С этой секунды, если кого увидишь, стреляй. Тут своих нет. В твою карточку я отметку внес. Можешь убивать сколько хочешь. Не шумим. Готов? Пошли». Павел кивать не стал. Перевел ГЛОК в бесшумный режим. Телескопический глушитель выехал, удлинив ствол на 10 сантиметров. Теперь точность стала хуже, и прицельная дальность снизилась до 100 метров. Но в условиях густой поросли этого было вполне достаточно. Краузе уверенно двинулся вперед, глядя в сторону движения, и влево. Веласкес за ним, контролируя правую сторону. Камеры на шлеме фиксировали возможные цели. Система искусственного интеллекта не отсекала то, что считала природными явлениями, а позволяла стрелку самому выбирать. Куча листьев в 5 метрах от тропинки зашевелилась, словно на ветру, и Павел влепил в нее 6 пуль, осторожно подошел, из-под маскировочной накидки выглядывала нога. «Мертв?» Краузе подошел поближе. Вместо ответа Веласкес осторожно отодвинул накидку. Лежащий под ней человек в камуфляже обзавелся 2 аккуратными дырками во лбу. Карабин в его руках говорил о том, что этот спрятавшийся мужчина лежал тут не просто так. Лейтенант тут же выхватил из кармана кругляш, налепил трупу на наручный ком. «Надеюсь, сигнал еще не пошел». Выдохнул он, посмотрел на высветившиеся цифры. Да, но скоро нас обнаружат. Бегом! Они помчались к ограде. Возле нее разделились. Краузе нырнул в щель практически рядом с тропой, а Павел побежал левее, обходя забор, в котором не хватало одной секции, как раз там, где стояла метка. Небольшой одноэтажный дом с черепичной крышей и серыми бетонными стенами казался тихим и мирным. Его окружала подстриженная лужайка с длинным бассейном и перголой, увитой розовыми цветами. Газонные дождеватели выдавали водяные вееры раз в 10 секунд. Павел успел проскочить между двумя такими, практически не замочившись, и чуть было не словил заряд, стреляли из чердачного окна. Он почувствовал направленный на него взгляд и ствол буквально за долю секунды до того, как пуля просвистела мимо его виска. В этот момент Павел уже падал, крутанувшись на месте, перекатился, хлопнул пистолетом по предплечью, ставя в захваты и завел правую руку к бедру. Карабин, стоило до него дотронуться, прыгнул в ладонь, и через секунду Веласкес уже лежал на земле, вытянув левую ногу и согнув колени правую. Примостить карабин было некуда, приходилось держать на весу. Еще одна пуля взрыхлила землю прямо рядом с ним. Стрелок прятался за деревянной рамой, и Павел выстрелил туда два раза. Видимо, попал, потому что в проеме показалось плечо противника. В него Веласкес тоже всадил пулю, а потом, когда стрелок начал падать, разнес ему голову. 2-0, тихо сказал он. С другой стороны дома были слышны хлопки. Камеры на шлемах работали синхронно, но сигнал что-то глушило. Шли отрывочные пакеты, в основном физиометрия. У Крауза пульс зашкаливал, а таймер стимуляторов уже отсчитывал 2 минуты. Сам Павел был почти спокоен, как на стрельбище. Когда еще один из тех, кто засел в доме, показался из-за угла, он тут же выстрелил. Неудачно. Пуля ударила в стену, отбила кусок обшивки, а противник спрятался. Тут же рядом с тем местом, где он скрылся, появился продолговатый предмет, похожий на сигару, завис в воздухе, а потом, не торопясь, двинулся в сторону Веласкеса. Управляемый снаряд. До того места, где лежал Павел, от дома было 30 метров. Тот, кто его выпустил, сейчас наводил ракету прямо на Веласкеса. В шлем Павла была встроена защита. На таком расстоянии она работала, создавая помехи. Но оператор находился ближе. Ракета нацелилась точно на мага, разделилась на 4 неравные части и ринулась к нему. Но Павел уже сорвал с руки браслет. Время подлета на таком расстоянии было меньше 0,1 доли секунды. 2 секунды тот, кто прятался, потратил на идентификацию цели. Теперь даже если бы Павел куда-то решил сбежать или спрятаться, ракета последовала бы за ним. Ракеты не продавались гражданским. Использовал, в протекторате ждало пожизненное заключение, а на свободных территориях – казнь на месте. В обычных условиях до момента, когда таинственное излучение планеты начинало действовать, проходило от 1 до 5 секунд. За это время организм понимал, что свободен, и входил в первичный резонанс. Павел довел этот промежуток до 38 сотых. С первыми выстрелами снять браслет он не решился. Мало ли, сколько это все могло продлиться. Но теперь деваться было некуда. Мир вокруг почти замер. И мозг начал отсчет реального времени. 10 секунд на все. Потом либо Павел свалится без сознания, и если проваляется достаточно долго, то им займется служба контроля. Уже как клиентам. Либо он успеет нацепить браслет обратно. Для мага не так важно было обычное время, как субъективное. И тут Веласкес научился растягивать его почти в 40 раз. Так что, по его меркам, ракета должна была лететь к нему 4 секунды. Он видел, как она ускорилась, сбрасывая клонов, которые поражали площадь, на которой находилась цель, и ринулась к нему, достаточно медленно, чтобы он успел сконцентрироваться и пропасть. Визуально Павел находился все там же, следя за приближающимися ракетами, но для всего остального мира он исчез. Пропал во всех видимых и невидимых диапазонах. Для электронной начинки ракеты, на том месте, где он находился, больше ничего интересного не было. Тот, кто выпустил по нему заряды, смог лишь увидеть, как силуэт противника словно растворился в воздухе, чтобы через долю секунды снова появиться и снова пропасть. Ракеты за это время, продолжая прямолинейный полет, ушли в лес и что-то там нашли, похожее на Веласкеса, судя по вспухающим взрывам, а Павел ринулся вперед. Воздух превратился в кисель, через который он кое-как продирался. Вместо обычных 5 секунд на такое расстояние он затратил 10. Опять же, по своему субъективному времени. Для стороннего наблюдателя его рывок, наверное, походил на смазанное движение. Вот парень исчез, потом появился уже гораздо ближе, и через мгновение уже находился у стены дома. Лезвие кинжала успело выйти из наруча на 3/4, когда Павел вонзил его в глаз оператору ракеты. Молодой парнишка в рваных джинсах и с толстым магазином на плече жил еще несколько секунд, пока кровь заполняла его черепушку. Веласкес, продолжая рывок, отбросил его в траву и вломился в дверь, натягивая браслет обратно. Время резко вернулось в обычный режим. На кухне никого не было, а вот в гостиной, которая отлично просматривалась со стороны заднего входа, находились трое. Один, высокий парень, затянутый в черную кожу, дернулся, пытаясь рассмотреть Веласкеса, и тут же получил пулю в шею со стороны главного входа. Девушка в темно-синем комбинезоне выстрелила в Павла 2 раза и спряталась за диваном. Третья, тоже девушка, была притянута к стулу ремнями. В ней Павел узнал недавнюю рестлершу. «Не пытайся связаться со своими, я глушу сигнал!» Послышался от двери голос Краузе. «И лучше бы ты, детка, показала свои руки, а то со спины выглядишь так себе. Осторожно, клади пистолеты на пол. Веласкес, она без оружия? С твоей стороны все чисто?» «Один на чердаке, один возле дома снаружи. Оба мертвы», — доложил Павел. «Значит, никого больше нет». Краузе показался в гостиной. Он подошел к девушке в комбинезоне, ударил ее ногой в живот. «Иди сюда. Твоя помощь может еще понадобиться». «Ей?» Веласкес сдвинулся было к Хиллари. Ее лицо и тело покрывали кровопотеки. Едва зажившие раны были вскрыты, из них торчали черные трубочки. «С ней мы потом займемся». Лейтенант мотнул головой. Повалил девушку на пол, скрутил ей руки за спиной стяжками. Наступил коленом на спину и потянул голову за волосы. Вверх. «Сначала поговорим вот с ней. Как тебя зовут, детка? Хотя это не важно. Давай, расскажи, что вы успели узнать у пленницы?» «Это только в кино преступники играют в героев, плюют тем, кто их допрашивает в лицо, и переносят жесточайшие пытки, насмехаясь над палачами. Злодеи на то и злодеи, чтобы чувствовать себя выше обычных людей. Девушка в комбинезоне была такой, как все. Она заговорила сразу и выложила все, что знала. Сначала просто так, потом под действием введенного препарата». Краузе тщательно сравнил оба рассказа. Павел тоже. Сравнить эти две версии с тем, что знала Хиллари, было уже невозможно. Оставалось поверить пленнице на слово. Девушка утверждала, что дочка Ли была в курсе, где находится берлога ее отца, и даже кое-что порассказала своим мучителям о его делах, в частности о Шайне. Кто это такой, Хиллари не знала, но, по словам девушки, этот Шайн служил источником денег для Ли. Бандиты приехали сюда с одной целью – выяснить, не прятал ли бывший воспитатель Павла деньги в доме дочурки. Шайн Ли задолжал серьезным людям крупную сумму, и они были очень недовольны и тем, что он умер не вовремя, и теми, кто ему в этом помог. «Вам надо было оставить Фернандеса в живых». Девушка кивнула на парня в коже. «Он был в курсе, кто такой Шайн. Хвастался, что успеет раньше него. Нашу команду он нанял позавчера, поэтому подробностей я не знаю. Что со мной будет?» Вместо ответа Краузе вдавил ей в шею аппликатор. Глаза девушки закатились, и она осела на пол. «Проспит 14 часов». Лейтенант убедился, что девушка жива и дышит, поднялся на ноги, подошел к Хиллари. «Сможешь с ней что-нибудь сделать?» Веласкес присел возле рестлерши на корточке, снял браслет и положил руку ей на лоб. «Нет», — покачал он головой. «Мертва уже как минимум час. Даже если бы я сразу начал ее лечить, ничего бы не вышло. У нее вместо внутренних органов каша. От печени почти ничего не осталось». «Ферментный гель!» – Краузе кивнул. «Отлично развязывает язык, но только один раз. Уходим, через 20 минут здесь будут наши люди, они приберутся». «А ракеты?» «Какие ракеты?» Веласкес рассказал о парне, который в него выпустил управляемый снаряд. Краузе нахмурился, некоторое время молчал. «Я сделаю пометку», – наконец сказал он. «Но тогда нам тем более нужно отсюда валить. С силами обороны я иметь ничего общего не хочу. Для этого у нас есть Густав. Отличный парень, меланхолик, аутист. Думаю, вы с ним подружитесь, если ты, Веласкес, вдруг решишь поработать на светлую сторону острова. А теперь поехали, пороемся в доме Ли, попробуем найти следы этого Шайна. Он о делишках Ли должен знать, раз деньги ему платил. Забавное совпадение. Шань Ли, Шайн. Уж больно это похоже звучит. Он решительно вышел из дома через дверь кухни. Павел последовал за ним. Он как раз думал, что отличным выходом из этой ситуации было бы Крауза пристрелить. Лейтенант наверняка знал, что тут делают с Хиллари, раз не торопился. Не то чтобы Веласкесу было жаль дочку бывшего воспитателя. Они ведь почти не были знакомы. Но все равно то, что произошло, казалось ему совершенно неправильным. Но он засунул свои эмоции подальше, на то время, пока не получит ответы на незаданные все еще вопросы. Настя выехала в Фишбург ближе к середине второй-трети суток. Раз начальство решило, что Веласкес нахрен не сдался правоохранительной системе острова, то она, детектив Волкова, должна действовать с учетом позиции тупых говнюков, которым она сама не поручила бы даже дорожное движение регулировать. Поэтому сначала Волкова плотно позавтракала доставленной из ближайшего супермаркета едой. Потом позагорала голышом на лужайке. Показала факт соседям, которые за ней подглядывали. Также голышом окунулась в маленький бассейн. Приняла ванну с душистой пеной. И только после этого вывела свой байк из гаража. Кожаный мотоциклетный костюм с терморегуляцией и второй степенью защиты как бы намекал, что она собирается на серьезное дело. Рассудив, что и оружие должно этому соответствовать, детектив, кроме служебного глока, взяла еще и короткий автомат на 200 патронов. Расстояние до Фишбурга Волкова рассчитывала покрыть за 4 часа, не особо торопясь. Можно было поехать через Майск, а там по побережью, но она выбрала дорогу, идущую мимо Тампы и дальше вдоль Риолунго. Необъяснимо для нее самой. Свободные территории она недолюбливала –